Вольфганг наконец остался наедине со своей любимой, но от растерянности не знал, что сказать. Сердце его бешено колотилось. Он так надеялся на радостную встречу, а Алозия стояла холодная, отчужденная. Не в силах этого выносить, он горячо воскликнул. «Алозия, я так тосковал без вас в Париже. Мне очень жаль. Я не мог дождаться дня, когда снова вас увижу. Неужели? И готов сделать все, чтобы вы были счастливы». «Вы серьезно, господин Моцарт?» — спросила она заинтересованно. «Никогда в жизни я не был так серьезен. Алозия, дорогая, выходите за меня замуж». «Что вы сказали?» Лицо ее выражало удивление. «Будьте моей женой. У меня хорошее место в Зальцбурге, и я смогу устроить место и вам, не хуже, чем здесь, в Мюнхене». «Этот смешной маленький человечек хочет на ней жениться». Алозия улыбнулась про себя. Он наклонился обнять ее, чтобы убедиться в их взаимной любви, но она с неприязнью протянула вперед руки и отстранилась. «Если вам не нравится Зальцбург, я постараюсь получить место здесь. В Мюнхене для вас место вряд ли найдется. В лицо вам будут говорить приятные вещи, но на службу не возьмут, как было повсюду, несмотря на все ваши феерические мечты. Вы шутите. Наверное, хотите проверить мою искренность. Вот уж нет. Просто кому-нибудь нужно высказать вам всю правду. Давно пора. А теории, что я писал для вас, вы же с таким удовольствием их исполняли. Вы опытный композитор и знаете толк в женских голосах, но не в женских сердцах». Алозия в упор смотрела на Вольфганга. «Я никогда не кокетничала с ним, — думала она, — сам виноват, что потерял голову. Мать велела ей быть любезной с господином Моцартом, он с ранних лет обласкан женщинами и привык к вниманию. Он еще может быть полезен, имея широкие связи среди сильных мира сего. Но Вольфганг уже не был очаровательным ребенком, сенсацией, чудом природы. Это был невысокий, малоприметный молодой человек, хрупкого сложения, к тому же явный неудачник. Даже одетый по парижской моде, в пунцовом камзоле с черными пуговицами, он не стал ни привлекательным, ни романтичным. И неудивительно, что Кюрфюрст не захотел взять его в свою капеллу». Госпожа Вебер вошла в комнату и прервала их разговор. «Моя дочь очень занята, господин Моцарт. Ее ждут в придворном театре. Там состоится репетиция в присутствии Курфюрста. За ней уже выслан экипаж, и нельзя заставлять его ждать». До Вольфганга и раньше доходили сплетни, будто Алозия получила место в придворном театре, потому что Курфюрст намеревался сделать ее своей очередной любовницей, но не желал этому верить. Теперь он призадумался. У Курфюрста так много любовниц. Одной больше, одной меньше. Не все ли ему равно? Но вслух сказал: «Вашей дочери повезло, что она имеет таких высоких покровителей. Я не задержу ее. Прошу вас, сделайте одолжение». Цицилия Вебер удалилась. Вольфганг не мог так просто сдаться. Прекрасное лицо Алозии внезапно окрасилось нежным румянцем. Может, она все-таки благосклонна к нему? Хоть и наговорила бог знает что. Вольфганг попытался приблизиться к ней и обнять, но она оттолкнула его. Он стоял совершенно потрясенный. Он никогда не позволит себе прикоснуться к женщине, раз он ей неприятен. Делать из себя посмешище ни за что. Но нужно задать ей еще один вопрос. «А как же наша переписка? Я никогда не поощряла вас в своих письмах». «Это правда», — вдруг сообразил Вольфганг. «Просто его ослепила любовь. Вы истолковывали некоторые вещи произвольно, как вам того хотелось». Он готов был расплакаться. И зачем у него такое чувствительное сердце? Всегда он беззащитен перед лицом холодного расчета. Но признаться в своем поражении, этого удовольствия он ей не доставит. С презрительным выражением Вольфганг сел за фортепиано и спел: «Я без сожаления покидаю девушку, которая меня не хочет знать». И тут же покинул дом Веберов. Сердце его было разбито. Чтобы унять боль, он решил пригласить Безель приехать к нему в Мюнхен и оттуда вместе отправиться в Зальцбург. В письме к подруге